США, Арканзас, Литл Рок, 22 марта 2023 года. Уроды идут, их упоры заточены насмерть. Сметая ворота, врывается лодка в огне. Я с детства усвоил, что смерть, как и жизнь, не напрасна. И все же напрасно уроды шагают ко мне. Бутусов. Моего адвоката звали Ньюман Чу, и он был не мой адвокат. Догадайтесь сами, кто его нанял. Я и позволить-то себе такого не смог бы. Он был самым дорогим адвокатом по уголовным делам в штате и самым эффективным. Американский азиат, если у других рас в Америке миллионерами обычно становятся внуки иммигрантов, то у американских азиатов этот путь проходится быстрее, подчас всего за одно поколение. Они чертовски трудолюбивы и умеют учиться. Университетский диплом для них – фетиш. Как и многие его коллеги, Чу начинал в прокуратуре обвинителем, но теперь перешел на другую сторону. Это считается неэтичным, но ему плевать. И мне тоже. Он неспешно выкладывает бумаги. Худенький, узкоглазый, выше среднего для азиатов роста. Но его почти мальчишеский вид обманчив. Он в молодости пел в каком-то хоре и сочинял религиозные гимны. Так что у него великолепное знание языка, инстинктивное понимание ритма и сильный голос. И то, и другое для судебного адвоката важно. «Как вы тут?» «Более-менее. В туалете пока не насилуют, если вы об этом советник». «На самом деле, все не так уж и хорошо. Информация о том, что я сделал, уже дошла и сюда, и мексиканская группировка поклялась меня убить во что бы то ни стало. Об этом мне шепнул на ухо симпатизирующий мне охранник. Мексы всем надоели. Но меня держат в спецблоке, добраться туда непросто». Чу вежливо улыбается. «Вы знаете, за что вы здесь?» Я вздыхаю. «Терроризм». Чу явно удивлен. «Откуда вы знаете?» «Меня держат в спецблоке». «Ах, да. По законам штата и федеральным, беседа адвоката и клиента не может быть ни прослушана, ни записана. А так как я еще не признан виновным в том, в чем меня обвиняют, мы общаемся не через стекло, а один на один в комнате, где стекла замазаны краской. Вам предъявили еще 6 обвинений. Незаконное пересечение границы. Что еще?» «Оружие. Пока почитайте». Чу что-то делает в своем ноуте, а я пробегаю обвинения. «Что скажете?» «Чушь собачья». «Но вас поймали у стены». «Да, потому что я ее пересек». «А похищение?» «Ради бога, я освободил похищенную, а не похитил ее». Чу удается справиться с ноутбуком. «Да, это обвинение, понятно, бред. Как и все остальные». «Не все. Я, кстати, взял на себя смелость поговорить с прокурором о сделке. Без меня?» «Это в любом случае был зондаж, не более». «И как?» «Я предложил оставить пересечение границы и оружие, и не более 5. «Ради бога». «Проблема в том, что окружной прокурор не согласился, причем дал понять, что не согласится ни на какую сделку и будет рассчитывать на максимум». «Мне это нравится». Чу испытующе смотрит на меня. «Сэр, я бы серьезно задумался». «О чем?» «Кому вы пересекли дорожку в Вашингтоне?» «Я никого не знаю в Вашингтоне». Чу качает головой. «В том-то и проблема. А еще проблема в том, что они знают вас. У меня есть свидетель. Я опять на свой страх и риск позвонил ему и попросил позадавать вопросы. Он сказал, что ваше дело взято под контроль Минюстом. Кто-то давит и давит со страшной силой. Они даже запросили ваше иммиграционное дело». «Опа. Надеюсь, меня не вышлют?» Чу скептически улыбается. «Это невозможно. Теперь вы полноценный гражданин США, много лет прошло. Они могут даже потребовать смертной казни, но не высылки». «Надеюсь, про смертную казнь вы для красного словца сказали?» «Не факт. Видите ли, главной проблемой защиты на сегодняшний день я вижу то, что вы русский. Я американский гражданин. И тем не менее, вы русский по крови. Ради бога, у нас что, Гитлер у власти? Я что-то пропустил?» Чу снова скептически улыбается. «Видите ли, сэр, на сегодняшний день быть русским здесь все равно, что быть негром в Южных Штатах в 60-е. Возьмем меня. Если мои права в чем-то ущемят, я уверен в том, что тем, кто это сделал, дорого это обойдется. Но если бы на моем месте были вы, было бы иначе. Демонизация русских в прессе идет уже много лет. Люди готовы сорваться и искать русских шпионов. Если мы выйдем на жюри, я не знаю, как подобрать тех, кто будет объективен. В другом случае я бы потребовал перенести слушание в другой округ или даже штат. Но в этом случае придется переносить в другую страну, а это невозможно. Вспомните приговоры Буту и Ярошенко. С точки зрения права, это безумие. Но оно стало возможным, потому что русский в их понимании либо уже сделал недоброе, либо готовится. Бут получил 20 лет только за разговор о поставках оружия с федеральным агентом. «Федеральные обвинения», — говорю я. Чо улыбается уже поощрительно. «Вижу, вы меня поняли. Да, 2 из 7 обвинений федеральные. Они хотят контролировать процесс во что бы это ни стало. Они хорошо знают систему и понимают, что несколько убитых мексиканцев — это не то, за что местные присяжные будут готовы засадить парня на всю жизнь. И прокурор предпочтет в таком случае обойтись без суда и заключить сделку. Но федералы в этом случае подстраховались». «Да. И что будем делать?» Чу кивает головой. «Федеральные обвинения самые плохо доказанные. Они вообще базируются только на сообщениях в соцсетях. Мексиканское правительство пока не выражает готовности к сотрудничеству. Им есть что скрывать». «Да, конечно. В связи с чем я рассматриваю возможность решить вопрос атакой. Потребовать большого жюри на федеральном уровне и по федеральным обвинениям, без того, что есть на уровне штата. И думаете, получится?» «Возможно. Проблема в вас, в книге, которую вы написали. Федеральный прокурор попытается выставить вас монстром с руками по локоть в крови, военным преступником, который ушел от наказания там и тогда, и его можно наказать здесь и сейчас. На основе книги? Бута наказали на основе фильма, которого он даже не видел. Люди жаждут правосудия. Это скорее расправа. Или так. В любом случае, если бы вы не были русским, это значительно упрощало бы дело. А сейчас федералы попытаются в вашем лице засудить весь режим Путина». В камере я сижу один, спецблок. Сама камера скверная, но лежать можно хоть весь день. Здесь вообще все намного проще. Если не в спецблоке, то утром открывают камеры, и можно делать все, что угодно. Главное не сбегать и не переходить в другие блоки. Тюрьма работает и в режиме СИЗО тоже, и в отдельных блоках содержатся те, кому еще не вынесен приговор, и те, кто на пожизненном, ПЖ. Я русский. Странно, но я в самом деле русский, я никогда не переставал о себе так думать. Здесь, на юге, русских мало, репутация у нас хорошая, быть русским не стыдно. Здесь проблемы скорее с мексиканцами, 80% насильственных преступлений – дело их рук. А за то, что я сделал, половина жюри, как минимум, встанет и будет аплодировать. Мексиканцы похитили белую девушку, перевезли через границу, угрожали изнасиловать и убить. Проблема в том, что у этой истории есть подоплека, и она криминальная. И отцу вовсе неохота это вытаскивать на суд. Потому он и нанял мне лучшего адвоката, чтобы контролировал процесс. И да, еще то, что я русский, это большая проблема. В наши дни. В Америке сейчас разгул политкорректности. Нельзя, например, называть негра негром. И только русских эта политкорректность никак не касается. Если, к примеру, ты будешь устраиваться на работу, связанную с каким-то аспектом нацбезопасности, если ты русский, тебя не возьмут. Хотя если ты, к примеру, китаец, то все окей. Что интересно, в истории США не было ни одного значимого русского политика. Губернатора, конгрессмена, сенатора, министра. Примечание. Алекс Брук Красный был членом Ассамблеи Нью-Йорка с 2006 по 2015 год. Давид Старобин, бывший прокурор из Бруклина, был членом Сената Нью-Йорка, но очень недолго, и после поражения вернулся к юридической практике. Подобное еще более удивительно, если учесть, что в Нью-Йорке число русскоговорящих доходит по некоторым оценкам до 10% населения. Всего в США до 5 миллионов русскоязычных. Их уровень образованности выше, чем в среднем по стране. 51% имеет высшее образование. Это огромная цифра. Объяснить это можно только одним – системной русофобией. За русского голосовать и стыдно, и опасно. Вопрос выдвижения. Любая из партий оценивает шансы кандидатов и прекрасно понимает, что русский – это скандал. Это куча тех, кто не будет голосовать за русского ни при каких обстоятельствах. Потому наша диаспора политически никак не представлена. Кстати, если меня засудят, надо будет подавать апелляцию, что в жюри не было ни одного русского. Ни один прокурор даже не подумает вести в суд черного обвиняемого, если в жюри нет ни одного чернокожего. Это гарантированная отмена приговора и обвинение в системном расизме. Надо это запомнить. Крейн прилетел обычным рейсом авиакомпании «Дельта». В аэропорту его встречала машина ФБР вместе со старшим агентом Итаном Воскли, занимающимся проблемами терроризма и испанскими ОПГ. «Сэр, добро пожаловать», — проговорил он, когда их «Субурбан» выкатился из аэропорта. «Холодно тут у вас. В Нью-Йорке теплее, сэр? Как ни странно, да. Погодная аномалия. Да, погода все страннее и страннее. В отель, сэр? Нет, сразу в тюрьму. По пути введите в курс дела». Восклик кратко рассказал о деле, пока они пробирались в пробки. «Нефть. Контрабанда, сэр. Беловоротничковая преступность, но с той стороны такие же картели. Ворованная нефть перерабатывается на тех же НПЗ. Почему это происходит?» «Есть спрос, есть и предложение, сэр. НПЗ сложно перестроить, а у нас большинство рассчитано на тяжелую нефть из Венесуэлы. Ее тоже везут, но в последнее время ее заменила русская». «Русская? Нефть Путина?» «Владельцам НПЗ плевать. Путин, не Путин. А мы можем разве что соли на хвост насыпать. Ни один местный суд не поддерживает санкции. И в целом все поддерживают низкие цены на бензин. А как они получаются, всем плевать». «То есть этот тип?» «Интересный тип. Он помощник шерифа на общественных началах в приграничье. Связан с ОПГ, но всем плевать. Главное, какие налоги. Что касается мексиканцев, большинство мечтали бы сделать то, что сделал он». «А почему этого нет в отчетах?» «Сэр, в отчетах есть только то, что можно доказать. То, что имеет перспективу. Тут перспективы нет, если бы его не задержали у самой границы». Замдиректора Крейн отвернулся и стал смотреть в окно. «Америку объединяют дороги. Они хороши везде. Это наследие великих дел Дуайта Эйзенхауэра, когда Америка впервые почувствовала себя уязвимой перед вторжением. Тогда на деньги федерального правительства была заложена сеть бетонных автострад, таких же, как в нацистской Германии, чтобы при необходимости быстро перебрасывать войска. Но вторжение так и не случилось. А вот дороги остались, и это, видимо, было самое полезное вложение бюджета за весь 20 век. Америка встала на колеса, появилась возможность ежедневно проезжать сотни и более миль. Да и вообще, в США основным документом, удостоверяющим личность, стали автомобильные права. Многие американцы живут всю жизнь, не получая паспорта. Он нужен только для зарубежных поездок. А вот права есть у каждого. А вот то, что вокруг дорог. В свое время север и юг воевали, потом север победил. Они пытались сделать единую страну. Но сейчас очевидно, что это не удалось. Различия между севером и югом были видны и поныне. Где-то в 70-е был экономический бум. Атланта тогда стала самым быстрорастущим в экономическом плане городом США. Но времена те давно прошли, оставив разочарование и раздражение. Юг по-прежнему жил своей жизнью, что и вскрылось неожиданно для всей Америки в 2016 году. Замдиректора Крейн ехал по местности, где за Трампа проголосовали до 90% избирателей. Примечание. В США в последнее время стали популярны книги о путешествиях, когда интеллектуалы с побережья покупают старенькую машину и отправляются изучать собственную страну. Читая такие книги, понимаешь, что там две разных страны и два народа. Он в то время был в Нью-Йорке, видел душераздирающие сцены после выборов. Молодежь, обнявшись, плакала, некоторые даже решили эмигрировать. Что он видел? Обшарпанные заправки и магазинчики. Тут часто бывают торнадо и просто сильные ветры, и срывают обшивку, а это потом никто не исправляет. Большие, обшитые сайдингом дома, рядом с которыми стоят старые машины на кирпичах, и пикапы с двойными кабинами, тоже старые. Вон какой-то химический или нефтеперегонный завод, светит как рождественская елка. Тут полно заводов, загрязняющих окружающую среду. Они все еще работают. Люди, некоторые открыто с оружием. Законы штата тут позволяют. Здесь нормально, когда мужик стоит в кассу с автоматом на ремне. Это, кстати, наследие рабовладельческих времен. Тогда белые ложились спать с пистолетом под подушкой на случай бунта. Явное ощущение разрухи. Замдиректора Крейн в 2015 и 2016 годах поддерживал ту группу ФБР, которая работала на миссис Клинтон, и хотела дискредитировать Трампа. Потом он остался незамеченным и потому не пострадал во время чисток. Он присоединился к этим людям не потому, что ему заплатили. Ему казалось глубоко неправильным, что президентом США может стать человек с такой мутной биографией и отсутствием совести, что он не только не скрывал, бравировал этим. Крейн, как и многие ФБР, знали, Трамп разорился в 80-е, много на себя взял, и его новый взлет был тесно связан с мафией, в частности, с русской мафией из Бруклина. Он владел казино в Атлантик-Сити и занимался стройками, и то, и другое не могло работать без отмывания грязных денег. Есть множество фотографий, где он был снят с криминальными авторитетами восточноевропейского происхождения и израильскими. Доказательств того, что он точно знал, что деньги криминальные, не было. Но Крейн, как и многие в ФБР, считали, что человек с такой биографией просто не может быть президентом США. Но здесь, вот в этих самых местах, многие думали иначе. Потом начался Рашагейт. Крейн, тогда он уже был замдиректора, выступал резко против раскручивания этого дела. Он считал, что от русских критически важно получить сотрудничество, размотать этот клубок, нити которого тянутся в 90-е, а то и раньше. Не может быть, чтобы у русских не было своего понимания этой истории. Он подозревал, что деньги, отмывающиеся через казино и стройки, были украдены в России в 90-е. И концы нельзя было найти, одновременно стягая Россию санкциями. Но победила другая точка зрения, воинствующая добродетель, так он ее называл. Воинствующий морализм. Он иногда говорил по душам с молодежью, с новым поколением агентов. Ему было порой страшновато. И как совмещается совершенно аморальный президент с молодежью, которая, по сути, ничем не отличается от китайских хунвейбинов, готовых не то что судить, линчевать. Самое страшное было то, что во имя высоких моральных целей, которые они себе ставили, они могли без раздумий и сожалений переступить любой закон. Он это видел. Мораль не может подменять закон. Это едва ли не первое, что им сказали, когда он учился на юридическом. В какой-то момент говорить это, видимо, перестали. Проблема в том, что закон один для всех, а вот мораль у каждого своя, и каждый человек – душа потемки. И нельзя строить общество и жить в обществе, в котором закон отодвинут моралью в сторону. «Сэр, сэр, Дайтон, мы приехали». Краину сидящий перед ним человек понравился. Не раз побывав в экстремальных обстоятельствах, один раз он застрял в микроавтобусе посреди Адена, когда по улице текла толпа, разъяренная сожжением Корана каким-то психом, и орала «смерть кефиром». Он хорошо научился оценивать людей, кто чего стоит и на кого можно положиться в экстремальных обстоятельствах. Он также насмотрелся на офицеров американских правоохранительных органов. К 50 многие из них имеют по крайней мере 20-30 фунтов лишнего веса, и крайне смешно бывает смотреть, как такой жиробас мчится, пытаясь сдать физический тест. Человек, сидевший перед ним, был роста выше среднего, но не слишком, ничем не примечательной внешности. Лет 50 с чем-то. Ни грамма лишнего веса, но и незаметно накачанных в спортзале мышц. Обычная стрижка, крупные крепкие кисти рук, обычные для хороших стрелков, и спокойные глаза. Ни злой, ни сообщающий угрозу взгляд. Нет никакого огня в глазах, как пишут в плохих детективах. Просто абсолютная уверенность в себе, выработанная годами жизни и побед, и готовностью немедленно постоять за себя, в том числе с оружием в руках. Он был похож на инструктора, учившего его и других курсантов в Квантико. Рассказывали, что один раз он задержал двух дезертиров с оружием, даже не прикоснувшись к своему пистолету. «Я вас знаю». Крейн удивленно посмотрел на задержанного. «И откуда же?» «Из телевизора. Вы Крейн, заместитель директора ФБР контртеррористический дивизион. Вы выступали по CNN в программе по домашнему терроризму». Крейн отложил планшет, посмотрел на меня. «У вас хорошая память. Приличная. В таком случае, почему вы не обращаетесь ко мне, сэр?» «По двум причинам. Первая, вы не мой начальник, а я не ваш подчиненный. А вторая, не считаю нужным ее говорить». Замдиректора Крейн задумался всерьез. Тип, который сидел перед ним, вне всякого сомнения, был бы отсеян либо при поступлении в Академию ФБР, либо в дальнейшем на тестах. Совершенно не командный игрок, раз. Два, не поддается контролю. Как сказал один высокопоставленный армейский офицер, которого знал Крейн, «Нам нужны не опасные люди, нам нужны опасные люди, поддающиеся контролю». Это был контр-адмирал, командовавший морскими котиками. «Одиночка хорош только в фильмах, в жизни же это всегда командная работа». Но с другой стороны, Гаррет был хорош, он был истинно агентом ФБР, человеком под контролем. И он мертв. Возможно, потому что его раскрыли. Грей совсем другой. Разве он не этого хотел? Хорошо. А если я найму вас на работу, вы будете ко мне так обращаться? Вероятно, нет. Потому что у меня уже есть работа. Видите ли, в ту работу, которую я предлагаю, входит письменный отказ прокуратуры штата и Минюста от предъявления вам обвинений по 7 пунктам. В том числе по некоторым событиям в Мексике. Мы имеем право предъявить вам в суде обвинение в терроризме. «Не сомневаюсь, у вас будут свидетели». «Действительно, свидетелей не будет. Мексиканские наркогангстеры не пойдут в американский суд. Вместо этого они попытаются вас убить. Знаю, им придется нелегко, и не факт, что они смогут. Но нелегко придется и вам». Я напряженно размышлял. «Нельзя не отметить, что этот тип прав. Даже неподтвердившееся обвинение способно принести массу проблем. И я не говорю о том, сколько придется потратить на адвокатов». «Почему я?» «Почему вы? Вы знакомы с уголовной процедурой? Задержание, сбор и обеспечение доказательств?» «Ходил на семинары». «Это первый ответ. Нужен человек, который представляет, что такое юридическая процедура, и не наделает грубых ошибок, которые запорят расследование с самого начала. Нужен человек, который работал в правоохранительной системе, причем на земле. Вы подходите». «А второй?» «Второй в том, что, по моим предположениям, вас попытаются убить. Но, судя по книгам, это для вас не впервой. Кстати, в книгах, которые вы пишете, особенно в первой, сколько правды?» «Я так и думал». «Кто попытается меня убить?» «Этого я сказать не могу, пока вы не продадите мне душу». «Дорого?» «Я могу вам предложить 64 тысячи в год до налогов. Плюс полная бесплатная медицинская страховка государственного служащего, включая стоматолога, и бесплатный проезд по платным дорогам. Но вы отработаете эти деньги до последнего пенса».